Альвин побагровел, осознав, что я самым наглым образом издеваюсь над ним. Приподнялся со своего места, вновь сжав кулаки. Я спокойно улыбалась, пытаясь не показать, как у меня чешутся руки надавать ему хлестких пощечин. И уже не магических, а самых, что ни на есть настоящих. И меня совершенно не беспокоило то, что Альвин был выше меня ростом и намного крупнее. Ох, и получит он у меня. Неделю от народа будет прятать свою исцарапанную физиономию. Ну давай же, иди ко мне, и я покажу тебе, куда драконы зимовать улетают. Альвин почувствовал мою холодную решимость дать ему отпор. На его лице отразилось сомнение. Он остановился на приличном от меня расстоянии и растерянно захлопал ресницами. Гадает, небось, действительно ли я готова полезть в драку с мужчиной или блефую. «Что тут происходит?» Неожиданно раздалось гневное от арки, ведущей в прихожую. Я ни на миг не отрывала напряженного взгляда от Альвина. Однажды я уже пострадала из-за собственной невнимательности. Позволила себе отвлечься от разъяренного врага, думая, что он не посмеет напасть на меня при посторонних. И очень жестоко поплатилась за это. Но голос я узнала. Фарлей. Явился, не запылился. Интересно, где пропадал все это время королевский дознаватель? «Да, Альвин, что ты тут устроил?» Поддержал блондина Ричард, который, видимо, тоже зашел в гостиную. Надо же. Увлеченная перебранкой, я даже не слышала, как эта парочка спускалась по лестнице. Впрочем, они вполне могли быть в какой-нибудь из комнат на первом этаже. «Я устроил». Альвин аж задохнулся от возмущения, услышав вопрос старшего брата. Некрасиво скривился, будто собрался расплакаться, и принялся ябедничать. «Да твоя... твоя...» В последний момент он замялся, осознав, что брат вряд ли оценит, если услышит в мой адрес обидное слово «подстилка». «Я младший компаньон Ричарда», — негромко проговорила я. «Да твоя секретарша устроила дебош!» — практически выкрикнул Альвин. «Облила меня вином! Ты должен, нет, ты обязан немедленно выгнать ее с работы!» «Облила вином?» — удивленно переспросил Ричард. Подошел ближе, и я позволила себе расслабиться. Не думаю, что Альвин посмеет затеять драку, когда его брат стоит совсем рядом со мной. «Зачем ты это сделала, Агата?» — укоризненно спросил Ричард. Правда, в его тоне я услышала хорошо спрятанную насмешку. Я не только облила его вином. Я еще и врезала ему от души, — мстительно сообщила я. Потому что он обозвал меня нехорошим словом. «Неправда!» — тут же парировал Альвин. «Твоя секретарша накинулась на меня на пустом месте. Правда ведь, Магдала?» И уставился на притихшую девушку. Магдала, по-моему, даже не заметила, что ее о чем-то спросили. Она с таким жадным любопытством разглядывала Ричарда, что мне невольно стало не по себе. «Магдала, ну же, ответь!» — капризно поторопил ее Альвин, добавил, обращаясь уже к Ричарду. «Я уверен, что твоя секретарша душевно больная. Наверняка у нее сейчас обострение». Я сжала правую руку в кулак, готовая вновь врезать по нахалу и грубияну чарами. Но Ричард, предугадав мою реакцию, ловко перехватил мою ладонь своей. «Не стоит, Агата», — мягко сказал он, пожав мои пальцы. Магдала увидела это, горестно понурилась и тихо прошептала. «Да, Альвин говорит правду. Агата набросилась на него ни с того, ни с сего». Затем покосилась на меня и чуть слышно добавила. «Простите». От негодования у меня запылали щеки. Никогда не любила лжецов и обманщиков. И уж тем более я не ожидала от Магдалы такого поступка. Я ведь выступила на ее стороне. Не хотела, чтобы девушка униженно прислуживала богатому уроду. А в ответ получила такую черную неблагодарность. «Ну ты и...» Я запнулась, подыскивая достойное определение поступку Магдалы. Ричард предупреждающе сжал мою руку. Сильно, почти до хруста. Я удивленно взглянула на него, и он помотал головой. «Не стоит», — негромко проговорил он. «Агата, не трать нервы понапрасну. Надеюсь, теперь ты поняла, каковы мои родственнички». Помолчал в упор, глядя на побледневшую Магдалу, и презрительно добавил. «И прочие примкнувшие к ним личности». Девушка вздрогнула, словно от удара. Вскочила со своего места и стремглав кинулась прочь, едва не сбив с ног Фарлея. Королевский дознаватель, к слову, никак не участвовал в этой сцене. Он стоял чуть поодаль, с искренним любопытством наблюдая за происходящим. «Следит», — подумала я. «Вынюхивает. Для него будет праздником, если все переругаются. Именно в ссорах выясняются истинные отношения между людьми». Нет, я не ожидала, что Фарлей придет мне на выручку. В конце концов, он не был обязан так поступать. Да и никакой опасности в сущности мне не грозило. Право слово, я не собиралась рыдать взахлеб от того, что какой-то капризный юнец обозвал меня безумной. Но почему-то меня кольнуло то, что Фарлей предпочел так демонстративно дистанцироваться. Вот Ричард, к примеру, не раздумывая, кинулся ко мне на выручку. Да, но в первом вопросе Фарлея прозвучал гнев, а не простое изумление. Попытался защитить действия королевского дознавателя мой глаз рассудка. Ричард проводил равнодушным взглядом убегающую Магдалу. На его лице при этом не дрогнул ни один мускул. Затем все с тем же демонстративным безразличием посмотрел на Альвина. Младший брат моего партнера опять развалился в кресле и с нескрываемой брезгливостью оттирал лицо от винных разводов салфеткой. «Что?» — немедленно заволновался он, почувствовав пристальный немигающий взор брата. «Что вылупился? Намордник лучше своей девке купи! Ишь ты, на людей вздумала бросаться!» Я так и не поняла, что случилось в следующий момент. Только что Ричард стоял рядом со мной и держал меня за руку. Но через секунду я увидела, что он уже восседает верхом на брате и ожесточенно месит его кулаками. Кресло, в котором сидел Альвин, не выдержало такого порыва и опрокинулось под тяжестью двух тел. Теперь происходящее закрывало от меня стол. Раздавалось лишь напряженное сосредоточенное сопение Ричарда и короткие жалобные вскрики Альвина, которые следовали за каждым ударом. Я испуганно оглянулась на Фарлея, ожидая, что тот все-таки вмешается и прекратит это безобразие. Как-никак страж закона. Но дознаватель скрестил руки на груди и негромко посмеивался, по всей видимости, получая истинное удовольствие от сцены избиения Альвина. «Хва, хватит!» — наконец измученно простонал бедняга. «Ричард, прошу, прекрати!» Из-за стола показалась встрепанная голова Ричарда. Он встал на ноги и одним рывком поднял Альвина, держа его за шиворот, словно напроказничавшего мальчишку. «Проси прощения у Агаты». Тяжело дыша, прорычал он. «Немедленно!» Альвин жалобно скуксился, явно не желая унижаться передо мной. Я невольно восхитилась тем, как знатно Ричард его отделал. Губы как два вареника. Один глаз заплыл, нос разбит. «Да ладно!» — милостиво проговорила я, от души любуясь этим зрелищем. «Отпусти его, Ричард!» «Полагаю, твой брат уяснил урок». Ричард хмуро глянул на меня, еще раз как следует стряхнул брата, да так, что воротник у него опасно затрещал. И небрежно откинул в сторону. Альвин после полученной взбучки поспешил убраться подальше от разъяренного брата. Он с такой поспешностью кинулся прочь, что напоминал при этом огромного паука, поскольку бежал чуть ли не на четвереньках. Мгновение, и в гостиной осталась лишь наша троица. «И где вы были?» — полюбопытствовала я. Опять взяла со стола бутылку, заполненную примерно наполовину вином, и задумчиво принюхалась к ее содержимому. «Быть может, рискнуть и пригубить?» Солнце уже миновало полуденную черту, можно выпить, не рискуя прослыть алкоголиком. «Мы искали мою мать», — проговорил Ричард. Ловким движением отобрал у меня бутылку, хорошенько взболтал ее и надолго присосался к горлышку. Я завистливо вздохнула. Вино исчезало в чреве моего партнера с поистине ужасающей скоростью. Этак мне ничего не останется. «А зачем ее искать?» — простодушно удивилась я. «Я видела твою мать. Ох, зря я это сказала». Бедняга Ричард едва не подавился очередным глотком. Перестал пить и возрился на меня с таким священным ужасом, будто перед ним явился призрак. «Она открыла мне дверь», — поторопилась добавить я на всякий случай. «Агата, ты уверена, что это была баронесса Аннабель Эшрин?» — наконец-то подал голос Фарлей. «Ну, она не представилась», — призналась я. «Но она была так похожа на тебя, Ричард, просто одно лицо». «И что она тебе сказала?» Не унимался с расспросами Ричард. Я смущенно пожевала губами. Как-то не хочется мне в присутствии Фарлея выкладывать все подробности нашей мимолетной встречи. Во-первых, Аннабель была настолько пьяна, что с трудом на ногах держалась. А во-вторых, она прямо сказала, что ничуть не сожалеет о смерти мужа. Вряд ли об этом стоит слышать Фарлею. «Я сказала, старый паук сдох, туда ему и дорога». Неожиданно за меня ответил женский голос. От неожиданности опустевшая бутылка сама собой выпала из пальцев Ричарда. Но не разбилась, а покатилась по ковру, оставляя после себя дорожку винных капель. Кресло с высокой спинкой, стоявшее около камина, со скрипом повернулось. И с немалым удивлением я увидела, что в нем сидит сама баронесса Аннабель. Получается, все это время она была здесь, в комнате. Но я ведь осмотрела гостиную перед тем, как залезть Ричарду в сумку. Правда, на проклятое кресло не обратила внимания. Оно стояло в самом темном углу, поэтому, должно быть, я пропустила его. Мои щеки невольно потеплели от стыда. Ох, надеюсь, Аннабель не видела, как я шарила в сумке ее сына. «Мама!» — укоризненно воскликнул Ричард. «Ты здесь? Мы весь дом перевернули, пытаясь тебя отыскать. А где я еще могу быть?» Баронесса печально улыбнулась и встала. «Этот дом — настоящая темница для меня. Я задыхаюсь в его стенах». И с такой силой рванула жемчужное ожерелье на своей шее, что порвала его. Бусинки весело запрыгали по полу, однако Аннабель словно не заметила этого. «Теперь ясно, почему мы обнаружили амулет связи на полу», — негромко проговорил Фарлей, никому в сущности не обращаясь. «Кое-кто просто порвал цепочку». Ричард недовольно глянул на него, затем опять перевел взгляд на мать. Судя по всему, за время, прошедшее с момента моего появления в доме, хмель немного выветрился из ее головы, но не полностью. Аннабель стояла на ногах все еще не твердо, покачиваясь, но хотя бы не цепляясь за мебель в попытке устоять на ногах. Ричард нахмурился, наверняка поняв, что его мать, мягко говоря, нетрезва. Подошел к ней и ласково обнял. Аннабель расплылась в широкой улыбке. Чмокнула сына в щеку, затем прижалась к нему сильнее. «Я так рада тебя видеть!» — воскликнула она. «Ричард, мальчик мой, как же я рада! Теперь ты останешься здесь со мной, ведь правда? Паук сдох, мы освободились от его власти!» И пьяно всхлипнула. «Мама!» Ричард недовольно поморщился и отстранился. Пытливо заглянул ей в лицо. «Мама, ты что, пила?» «Совсем капельку!» — виновато призналась она. «Капелюшечку. Хотела отпраздновать радостное известие». «А где все слуги?» — продолжил расспросы Ричард. «Это долгая история». Аннабель смущенно улыбнулась. «И право слово. Я бы не хотела обсуждать это при посторонних. Главное, что упырь сдох». Ричард покосился на невозмутимого Фарлея. Открыл было рот, видимо, собираясь посоветовать матери быть осторожнее в высказываниях, но в последний момент передумал. «Давно ты здесь?» Вместо этого спросил он. «В этой комнате?» — уточнила Аннабель и тут же продолжила, не дожидаясь ответа. «Пустилась ее милую девицу и сразу же отправилась сюда. Думала вздремнуть в тишине и покое». Ричард покосился на бокалы, затем посмотрел на бутылку, валяющуюся на полу. Недовольно покачал головой, но ничего не сказал. «И вы, должно быть, слышали, что произошло здесь, между вашим сыном Альвином и гостьей?» Мягко поинтересовался Фарлей, перехватив у Ричарда инициативу. «Альвин — гадкий, испорченный мальчишка», — честно ответила Аннабель. «Весь в отца. Самая большая для него радость — это унизить Магдалу и заставить ее прислуживать. Рада, что в этот раз он получил по заслугам. Но, увы, вряд ли он вынесет что-нибудь полезное из этого урока. Кровь, как говорится, не водится». «А он истинный сын своего отца». «Ясно», — негромко сказал Фарлей и ободряюще подмигнул мне. Я обиженно насупилась. Угу, стало быть, Фарлей все-таки засомневался во мне. Ричард, к примеру, сразу же принял мою сторону, а блондину потребовались доказательства. Еще один минус ему. «Не будь к нему слишком суровой», — прошептал внутренний голос. «В конце концов, Ричард знает своих родственников как облупленных. Прекрасно понимает, на какие гадости способен его братец, а Фарлей видит всех в первый раз, точнее, во второй, если учесть его утренний визит, когда он сообщил им о смерти барона. К тому же он дознаватель и просто не имеет права принимать все на веру». «Почему вы закрыли ворота?» — спросил Фарлей. «Мы с трудом попали в дом». «Я не хочу сегодня никого видеть», — высокомерно фыркнула Аннабель. «Уверена, вскоре весть о смерти Вертона разлетится по всей округе со скоростью лесного пожара. И начнется настоящее паломничество. Каждый захочет выразить мне свои так называемые соболезнования. Но к чему мне это, если я готова петь и танцевать от радости?» «Да, но что насчет бабушки?» Ричард укоризненно покачал головой. «Она ведь должна приехать именно сегодня». «Вот именно». Аннабель безмятежно улыбнулась. «Вот именно, сынок». Я мысленно хмыкнула. Угу, стало быть, свою нелюбовь к мужу-развратнику Аннабель распространила и на всю его семью. В принципе, я могу ее понять. Женам свойственно винить именно мать-супруга в семейных неурядицах и ссорах. «Матушка!» — укоризненно воскликнул Ричард. «Баронесса Эмилия всегда относилась к тебе хорошо. Зачем ты так с ней?» «Естественно, она хорошо относилась ко мне». Аннабель презрительно фыркнула. «Потому как я терпела все выходки ее сына. Если бы мы разъехались, пусть и не оформляя развода, то он наверняка приперся бы к ней и принялся мотать нервы. Вертон был истинный вампир, только питался не кровью жертв, а их энергией и негативными эмоциями. Никогда не замечал, каким лучезарным становилось его настроение после любой ссоры. Да Вертон каждый день начинал не с чашки кофе, а с ругани. Повезет еще, если без рукоприкладства обойдется. Бедные наши слуги». Перевела дыхание и резко, без предупреждения, спросила. «Кстати, ты в курсе, что Джош и Алисия взяли расчет?» «Что?» — недоуменно переспросил Ричард. «Старик Джош и Алисия? Но почему? Они ведь так долго работали у нас. Джош так вообще чуть ли не членом семьи считался». «Это долгая и не очень красивая история», — холодно ответила Аннабель. Криво усмехнулась. «Точнее сказать, очень некрасивая. Видишь ли, твой отец просчитался, когда нанимал очередную служанку. Принял на работу незабитую тихоню, которая бы смиренно терпела приставание хозяина. Она редкость бойкую девицу. Когда Вертон по своему обыкновению попытался затащить ее в пустую комнату, то получил несколько хлестких пощечин. Рассвирепел и принялся бить несчастную. Она подняла крик, на который примчался Джош. Наш бедный дворецкий. Ему бы остаться в стороне, но ты же знаешь старину Джоша. Если бы Вертон просто лапал служанку, то это одно. Но он ее бил. Самым натуральным образом бил. Мне потом пришлось продать перстень с аметистом, чтобы заплатить целителю, который вправил бедняжке нос». Всхлипнула и обиженно добавила. «Между прочим, это было мое любимое кольцо». «Что было дальше?» Оборвал ей стенание Фарлей, видимо, испугавшись, что так и не услышит окончания истории. Ричард же стоял мрачнее тучи. Его губы были настолько плотно сомкнуты, что превратились в тонкую бескровную ниточку. «Что было дальше?» Аннабель печально улыбнулась. «А то, что серьги из аметиста, которые входили в комплект с кольцом, мне пришлось продать, чтобы заплатить за лечение уже Джоша». Вертон с такой силой оттолкнул его, что старик упал и сильно ударился головой о порог. Чудом не погиб. Потом, остыв, Вертон пожалел о своей горячности, но рассчитывал, что это сойдет ему с рук. Как и обычно, впрочем. И он не ошибся. Служанка не стала заявлять в полицию, удовлетворившись денежной компенсацией. Однако Джош... Джош твердо заявил, что более не намерен оставаться в нашем доме. Вертон сначала решил, будто дворецкий шутит. Все-таки в настолько преклонном возрасте нелегко найти новое место работы. Однако оказалось, что у Джоша и Алисии была любовная связь, и они решили жить вместе на свои сбережения. «Какова была реакция отца?» — поинтересовался Ричард. Он рвал и метал. Аннабель пожала плечами. Особенно его расстроило то, что Джош и Алисия уже приобрели небольшой домик где-то на окраине Гроштера. То бишь планировали свой уход от нас уже давно. А происшествие с девицей послужило своего рода ускорителем процесса. Произошла безобразная сцена. Джош пришел забрать свои вещи и вещи Алисии. И Вертон накричал на него, сыпал самыми гнусными и грязными ругательствами, из которых подлец и предатель были наиболее мягкими, а после чего приказал выметаться без всего. Я пыталась воззвать к его благоразумию. «Ну зачем нам тряпки дворецкого и домоправительницы?» Однако Вертон не стал меня слушать. Добавила чуть слышно. Впрочем, он никогда не прислушивался к моим советам. То есть таким образом он отомстил бедняге Джошу за долгую верную службу? Ричард покачал головой. Поразительно. Мог хотя бы поблагодарить его за то, что старик не стал подавать в суд за полученные побои. В этом был весь Вертон, сухо сказала Аннабель. Подошла к одному из книжных шкафов, стоявших по периметру гостиной. Вытащила особенно массивный талмуд и запустила руку в образовавшийся проем. Спустя мгновение она выудила из ниши фляжечку, качнула ее, прислушиваясь к бульканью, и поставила книгу на место, скрывая от посторонних глаз свой тайник. «Мама!» — возмущенно вскинулся Ричард. «Надеюсь, ты не будешь пить?» «Ну и зря надеешься», — парировала Аннабель. Открутила крышку и сделала большой глоток из фляжки, прежде резко выдохнув. Судя по всему, там плескалось нечто явно крепче вина, так как у Аннабель даже слезы на глазах выступили. Она довольно крякнула и самым невоспитанным образом занюхала своим рукавом. Затем, опять-таки не обращая никакого внимания на меня или Фарлея, повыше задрала платье и спрятала фляжку за повязку чулка. «Мама!» – простонал красный от негодования Ричард. «Ну что же ты в самом деле? Тут же посторонние!» «Ох, простите!» Аннабель послала виноватую улыбку по направлению к Фарлею, который на редкость безмятежно наблюдал за всем происходящим. «Я вас не слишком шокировала?» Тот едва заметно мотнул головой, кашельнул и полюбопытствовал. «А не подскажете, когда именно произошла ссора вашего покойного супруга с Джошем?» «Вчера утром», — ответила Аннабель. «И это было весьма неприятной неожиданностью, потому что до приезда матери Вертона оставалось чуть более суток. Баронесса Эмилия прекрасно знает и Джоша, и Алисию. Она наверняка начала бы расспрашивать, по какой причине их нет. Вертон просил Джоша отсрочить свой уход хотя бы на несколько дней, дождаться, когда баронесса Эмилия уедет. Но Джош был непреклонен в своем решении. Думаю, во многом еще и из-за этого Вертон так взбесился. Сразу после того, как Джош ушел, поняв, что свои вещи не получит. Мой муж тоже отбыл в Гроштар. Сказал, что попытается нанять кого-нибудь». «Вот как», — обронил Фарлей и нахмурился, обдумывая услышанное. Я тоже попыталась осмыслить новую информацию. Итак, целью поездки барона Вертона в город была не только встреча со строптивым сыном. Он еще в спешке разыскивал кого-нибудь, кто согласился бы провести в имении пару суток, прислуживая престарелой баронессе. Интересно, получилось ли у него это? «А может быть, Джош и перерезал горло вашему супругу?» — ляпнула я. Фарлей аж закашлялся от моей прямоты. Даже Ричард вздрогнул и укоризненно посмотрел на меня. «Ну, то есть убил его», — исправилась я, поняв, насколько бестактно прозвучали мои слова. Наверное, все-таки не стоило напоминать вдове о способе, которым был убит ее муж. Затараторила, торопясь выложить свои соображения. «Может быть, Вертон поздно вечером опять встретился с ним, потерпев неудачу в поиске новых слуг. Снова разгорелась ссора, и Джош не выдержал, чик, и все». И, забывшись, я недвусмысленно провела ребром ладони по своему горлу. «Агата!» — недовольно фыркнул Ричард. «Следи за словами». «Не думаю», — спокойно сказала Аннабель. «Джош — безобидный старикашка, он и мухи не обидит. И не стоит забывать, что он уже в годах, если бы завязалась драка, то Вертону не составило бы особого труда выбить нож из его рук». «К тому же тело нашли в подворотне», — буркнул Фарлей. «Не самое лучшее место для разговора по душам». Воцарилась пауза. Фарлей задумчиво покусывал нижнюю губу. Ричард поднял бутылку, которую прежде уронил, осторожно поставил ее на стол. Аннабель нервно оглаживала подол платья. По всей видимости, она очень хотела вновь приложиться к фляжке, но боялась разозлить сына. Я насторожилась. До моего слуха донесся стук из прихожей. Кто-то настойчиво барабанил в дверь. «Кого там еще принесло?» — устало вздохнула Аннабель. «Не желаю никого видеть». И устало опустилась в кресло. Ричард с Фарлеем переглянулись, посмотрели на меня. Стук повторился опять, на сей раз громче и настойчивее. «Я открою», — буркнула я, осознав, что в противном случае никто даже не пошевелится. Ни Ричард, ни Аннабель не остановили меня, когда я отправилась к прихожей. Хотя, в общем-то, это была их обязанность, как хозяев дома, встречать гостей. Продолжая мысленно ворчать по этому поводу, я рывком распахнула входную дверь и столкнулась нос к носу с высокой худощавой женщиной лет 50, затянутой в черное глухое платье. «Приветствуйте баронессу Эмилию Эшерин», — громогласно провозгласила она. Я посторонилась и пропустила вперед маленькую седовласую старушку в таком же траурном одеянии.